На территории Пинганского мясокомбината возведена мозаичная картина с изображением великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира «Великая Родина». На картине изображены образы великих вождей, благословляющих светлое будущее Чеченской Кореи на вершине Священной горы Революции, горы Пекту. Церемония ее открытия прошла 12 сентября.